Его прервал отдаленный, глухой, сначала неясный шум, затем последовали рев, крики, слившиеся потом в пение марсельезы, карманьолы, рев опьяненного народа. В эту минуту пронеслось дыхание бури. Деревья склонились, роняя листья, вихрь сбрасывал черепицы, целые крыши. Ошеломленному молодому человеку казалось, что ураган вместе с облаком кровавой пыли снес головы с плеч всех этих бесчисленных тел. Не будучи больше в силах выносить охвативший его ужас, де Гранли свернулся в дом, охранявший все тайны былых времен. Смущенно поблагодарил он старика и вышел большими шагами, отирая слезы на глазах. Почти бессознательно дошел он до улицы Сюрен, там он осмотрелся и вернулся в предместье Сент-Оноре. Наступила ночь, светлая, прозрачная, усеянная звездами, озаренная бледной луной. За де Гранлисом, старательно заглушая шаги, опять шел по пятам Кантекор. Долго шли они. В наступившей тишине редко слышались шаги запоздалых прохожих. Де Гранлис остановился перед домом, где виднелись освещенные еще окна часового магазина, и после минутного колебания вошел туда. Полицейский остался ждать. Время шло. Прошло четверть часа, половина. Огонь в окнах потух, ставни лавки закрылись. «Ладно», — пробормотал агент Фуше, — «он остается. Здесь, как видно, логовище зверя». Отойдя от дома, он призвал двух полицейских в форме и отдал им краткие приказания, указав на дом. Затем он окликнул пустой фиакр и бросил кучеру адрес: набережная Магаке, полицейское управление, скорее. Кучер поморщился, но стегнул лошадь и погнал ее рысью. В конце предместья Сент-Оноре когда-то был маленький переулок, и одна из мелких улиц, окаймленных облупившимися стенами, зимой занесенной снегом, летом засыпанной пылью. Эта улица выходила к кладбищу Эранси, туда, где теперь находится парк Монсо. Несколько лет тому назад одному из владельцев пришла фантазия загородить проход в узком месте улицы каким-то строением, вроде сарая, где хранились тележки торговцев. Затем, со временем, этот сарай был заброшен и мало-помалу развалился. Скоро сообщение по проулку возобновилось, но этот проход знали только местные жители, другим он известен не был. Это место точно нарочно было создано для каких-нибудь таинственных исчезновений, для темных приключений и подозрительных личностей, столь обильных в это смутное время. На самом углу этого проулка и предместья, имея выходы на обе улицы, стоял низкий дом, где помещалась лавка, а над ней жилое помещение под остроконечной черепичной крышей. Уже лет 20, как этот дом был занят небогатым часовщиком по имени Гиацинт Боран. Он поселился в этом мрачном жилище со своей маленькой двухлетней дочерью Рене. У него был подмастерье Блезо, жена которого, толстая Жанна, служила для домашних услуг. Он охотно рассказывал соседям, что овдовел и переехал с прежней своей квартиры на улице Море, спасаясь от грустных воспоминаний. Прошло 3 месяца. И новые жильцы, скромные, тихие и спокойные, перестали возбуждать любопытство. К ним привыкли и даже выказывали некоторое уважение. Они пережили революцию, террор, директорию, безо всяких тревог. Консульство, империя тоже оставляли их в покое. Словом, это были вполне спокойные люди. Часовщик в черной шелковой шапочке, ставив большую лупу в правый глаз, целый день трудился над своей мелкой работой,